Что за черт? Выглядит прямо не очень. В это время, находясь на балконе одного этажа, Арк смотрел на алтарь, вокруг которого в общей сумме находилось около 200 воинов-накуджуков. Они были похожи на культ, и сейчас упали на землю, скандируя: «Тамура! Абсолютный металл!» Одновременно с этим, с одной стороны алтаря открылись железные двери, из которых появилась фигура. Это был 10-метровый гигант, одетый в робу. Он подошел к алтарю и начал встряхивать свои трости из костей, затем спустил капюшон с головы, открывая всем свои красные глаза и уродливое лицо, и поднял трость вверх. «Наконец-то время пришло!» Перед Арком появилось красное информационное сообщение. «Появился босс-монстр, мастер-некромант Тамура!» «Босс-монстр!» Как и ожидалось, в бездне отчаяния оказался финальный монстр с 500 уровнем. Да, борьба однозначно будет суровой. В любом случае, Тамура взмахнул тростью и произнес великую речь. «Уже на протяжении длительного времени мы вынуждены были жить в абсолютной тьме, но теперь все наши страдания и ограничения закончились! Сегодня силы Великой Тьмы пробудится, используй эту мощь, накуджуки будут вновь править всей преисподней! Тамура! Чтобы получить силу править этим миром, мы должны понять ее, используя фестиваль крови и плоти! Тогда уже никто не сможет нас остановить! Узрите же! Это кристалл, который содержит истинную тьму, форма нашего бога, которому мы служим!» Тамура мощно ударил тростью по земле, затем исчезла небольшая площадь квадрата, и из бесконечной тьмы появилась фигура. Темная фигура застонала и начала хлюпать. В этом небольшом квадрате была заточена невероятная зловещая аура. Тамура поднял голову и посмотрел в ночное небо через открытое пространство над собой. «Сегодня настанет первый день абсолютной тьмы спустя целых 10 лет. Даже небесные боги будут поглощены. Поэтому сейчас прекрасная возможность воскресить ожидаемую нами тьму. А теперь приготовьте жертв!» «А? Это же...» Арк вздрогнул. С другой стороны открылись двери, куда вошли накуджуки, перетаскивая 30 железных повозок, внутри которых были живые мертвецы. И где-то в самой середине была та самая повозка, которую унес с собой Дракен, похищая Лориетту и Бона. «Начинаем!» По команде Тамура одна из повозок упала в яму. Через мгновение таящийся там черный дух поглотил всех жертв. С мощным звуком мертвые люди горели и исчезали во тьме. В это же время аура существа стала еще более зловещей. «Что? Что? И что мне с этим делать?» Арк был сбит с толку. Если он оставит Лориетту и Бона, то их постигнет такая же участь. В идеале ему хотелось спасти еще и Лориетту, но Бона являлся более актуальной проблемой. В конце концов, она была игроком, а значит, воскреснет, а тот NPC, который погибнет навсегда. При этом и задание будет провалено. Но Арк также не мог слепо прыгать в каждый эпицентр жопы. Там было сразу 200 воинов на Куджук и монстр-босс. Независимо от того, насколько он был силен, в одиночку ему точно не потянуть. «Проклятие! Почему он появился прежде, чем я убил бы всех накуджуков?» Взглянув на ситуацию, было очевидно, что Тамура появился после определенных условий. Вероятнее всего, этим временем была полночь в канун Нового года. Если бы Арк успел перебить всех накуджуков, тогда можно было бы сразиться с боссом, но теперь придется иметь дело сразу со всеми. Теперь понятно, почему это задание уровня Б. Оно явно рассчитано на группу людей. Арк помрачнел. Должен ли он теперь отказаться от задания? А значит, от Лориетты после всего, что он пережил на своем пути. Но в этот самый момент кое-что случилось. Арк был внезапно обнаружен, и перед ним появилось предупреждающее сообщение. Невидимость была деактивирована из-за навыка рейнджера «Шестое чувство». Вы получили критический удар от точного выстрела, получено 400 единиц повреждений. Из-за ненормального состояния кровотечения в течение 3 минут вы будете получать 30 единиц урона каждые 10 секунд. Что? Что? Арк запаниковал и повернул голову. Как я и ожидал, шестое чувство все таки смогло его обнаружить. Арк, нет, разве это не темный волк? Поскольку ты один, значит, все твои товарищи погибли? Как жалко. Подглядываешь, скрываясь во тьме, да еще и внешний вид свой изменил. Арк еще больше запутался. Ах вы, уроды! «Вы что тут забыли? А ты думал, что больше никогда нас не увидишь?» К удивлению Арка, это были Джуил, Дюк и группа других членов гильдии Гермес, которые выстроились в ряд позади него. Конечно, Арк понимал, что когда-нибудь подобный день настал бы, но рассчитывал, что будет достаточно просто сбежать в другое королевство, чтобы жить спокойно. Он никогда не думал, что они встретятся так скоро. Джуил не дала ему времени на обдумывание, сказав: «Теперь тебе конец! Я покажу тебе, что значит иметь дело с гильдией Гермес. Цель — арк!» Джуил активировала все свитки сразу. Свиток невезения, свиток грабеж были активированы. В общем, появилось десяток предупреждающих сообщений. «А вот это хреново! Комбинации свитков!» Арк почувствовал озноб, пробежавший по спине, ведь он понимал эффект от такого количества свитков лучше, чем кто-либо. Когда Андел использовал подобное, Арк почти стал нищим. А если его поймают, тогда на задание можно поставить жирный крест. При всем при этом, независимо от уровня собственной силы, выстоять против Джуил, Дюка и еще 8 человек было нереально. «Я отличаюсь от прошлого себя. Будь тут хотя бы 5 человек гильдии Гермес, я бы смог с ними справиться. Но с 10 иметь дело бесполезно, особенно с Джуил и Дюком. Надо бежать!» Как только появилась идея, его тело автоматически начало движение. Арк стоял на балконе. Если сделать неверный шаг, то его мгновенно окружат еще 200 накуджуков и один босс 500 уровня. Единственный выход, который позади, был заблокирован Джуил и её группой. «Тёмный танец!» Арк немедленно использовал навык и погрузился между зазорами. Хотя скорость вспышки была все таки быстрее, «Тёмный танец» все же был лучше, если приходилось защищаться. «Хрен тебе!» Дюк слегка пригнулся и использовал скорострельный выстрел. «Скольжение! Ах ты, сукин сын!» Арк использовал скольжение, чтобы уклониться от стрел. Лицо Дюка мгновенно исказилось от злости. Пока тот уклонялся от атак, Джуил увеличила эффективность своей магии взрывом маны и выстрелила огненным шаром. «Сейчас вспышка!» Арк обернул тело в мантию и направился прямо к огненному шару. Джуил просчитала возможный вариант побега Арка и использовала огненный шар, потому что полагалась на мощный урон от этой магии. Однако следующее стало неожиданностью. Арк бросился вперед при помощи вспышки, провоцируя преждевременный взрыв магии прямо перед Джуил. Поскольку коридор был узким, пламя поглотило всех, в том числе и Джуил с её группой. Даже при 70% сопротивления огню, Арк все же получил 400 единиц повреждений, однако у противников не было достойного сопротивления, поэтому им довелось испытать на себе как минимум двойной урон. А еще благодаря урону, непрерывно нанесенному благодаря использованию самого навыка вспышка, они мгновенно потеряли по 30% здоровья. Тем не менее, кто-то из них не растерялся и быстро воспользовался магией восстановления, пополняя запасы здоровья на 10%. «Да твою ж мать! У них в группе есть маг, рейнджер, воин и даже клирик! Полноценная группа!» «Как дерзко! Убить его!» — приказала Джуил, когда их формирование бросилось вперед. Тем не менее, Арк вслепую использовал свои навыки и остановил их наступление, прорвавшись в их окружении и проделав себе путь к отступлению. Затем он достал несколько фруктов Наденька и бросил позади себя. Как только они коснулись земли, корни мгновенно окутали тела Джуил и остальных. «Это еще что? Спринт!» В это же время Арк начал убегать без оглядки. «Держите его! Чёрт! Освобождение от цепей!» Шаман стряхнул корни и использовал магию восстановления. Тем не менее, благодаря спринту Арк уже исчез из-за обзора. К счастью для него, большая часть монстров уже была убита, а остальные на куджуке были у алтаря, поэтому на пути не было никого, чтобы преградить ему путь. Но это длилось всего несколько мгновений. Несмотря на знания подземелья, он не мог избежать их преследования. Независимо от того, насколько сложным был путь, Джуил всегда удавалось его нагнать. «Я использую карту, сделанную при помощи картографии, так откуда они знают, куда я пошел? Кроме того, они абсолютно точно меня преследуют. Нет, даже более того, как они вообще смогли меня найти в этом огромном мире во всей преисподней?» Несмотря на то, что три поросенка тоже преследовали Арка, но даже они его потеряли в этом мире. Так почему эти ребята нашли его настолько быстро? Даже если Джуил и остальные попали в преисподнюю раньше Арка, это все равно не объясняло такой скорости. «Они явно используют метод, о котором я не знаю. Что-то, что помогает им узнать мое местонахождение. Что? Свиток след способен определить путь движения лишь на определенное расстояние. Нет, у них есть что-то еще, что хорошо работает именно на меня. Стойте! Неужели...» Арк остановился на мгновение и снял ботинки. «Точно! Только эти сапоги! Проницательный глаз!» Сразу показалось информационное окно. «Проклятые парфюмом маны сапоги духа ветра. Предметы, которые прокляты парфюмом маны, излучают уникальную волну маны, длина которой позволяет использующему отслеживать предметы, которые были подвержены этому навыку». «Серьезно?» Если что-то было сложно понять в новом свете, скорее всего, это заключалось в навыках. Не только неопознанные предметы. Надо было проверить и другие предметы, взятые у остальных людей. Чёрт, я никогда не думал о существовании такого навыка. Но я мог бы избавиться от проклятия при помощи чищающего восстановления. Арк уже был загнан в угол. Если избавиться от проклятия, это не поможет делу. Тем не менее, это все равно будет лучше, чем быть преследуемым, пока он убегал. Но в тот момент, когда он уже собрался применить навык, в голове появилась другая идея. Секундочку. Они могут найти мое местоположение при помощи этих сапог. Тогда это же шанс. Хорошо. С моим низким уровнем маны я все равно не смогу сбежать от них при помощи спринта. Значит, буду действовать так. Арк использовал спринт, чтобы вернуться к месту, где находился Гуран. Господин Арк, ты жив? Мы сильно волновались, когда услышали эти странные барабанные звуки. У меня нет времени на объяснение. Сапцил, пожалуйста, подпиши соглашение. Арк поспешно передал свои предметы, как только соглашение было подписано. Потом он внимательно посмотрел на окружающую обстановку и сказал. «Нет времени думать. Просто беги туда, куда я тебе скажу». «Хорошо, но что происходит?» «Я же сказал, нет времени на объяснение. Поймешься позже. Так что беги!» Как только Арк повысил голос, Сапцил удивился и рванул прочь. Когда Арк подтвердил, что тот убежал, он злостно улыбнулся и передал Дедрику свои сапоги. «Дедрик, следуй за тем парнем!» «Сюда!» Джилл посмотрела на радар и побежала. «Чёрт, он довольно быстрый! Ублюдок, это кей! Этот дурак до сих пор не заметил мою магию, поэтому сейчас наверняка пытается где-то спрятаться. Немного ранее его точка перестала двигаться. Неужели он и правда верит, что сможет спрятаться от нас?» Пробормотала Джилл и ухмыльнулась. Арк на некоторое время остановился, но вскоре снова начал бежать, однако скорость была не такой быстрой, как раньше. Наконец-то у него кончилась мана. Это рядом. Мы его скоро догоним. Джилл и группа рванули к красной точке, и как долго они уже бегут. Как только они повернули за угол, послышались звуки убегающих шагов, на Куджуке были убиты, поэтому единственными выжившими тут остались только Арк и группа Джилл. Она внимательно следила за красной точкой и увидела, что Арк вернулся обратно к балкону, где они впервые встретились. «Ха, пытается спрятаться во тьме? Этого не хватит, чтобы обмануть меня, Арк!» «А!» Арк, который скрывался в конце балкона, обернулся и запаниковал. Нет, человек с испуганным лицом не был Арком. Это оказался гном-торговец Сапцил. «Что за херня? Ты еще кто, мать твоя? Это ведь бессмыслица! Радар ведь четко показывает!» Затем глаза Джилл остановились на летучей мыши, которая была рядом с гномом, и крепко держала в лапах сапоги. Сапоги духа ветра, помеченные парфюмом маны. «Чёрт возьми, он понял! Тогда где Арк? Выкусите, ублюдки!» Позади послушался голос Арка, и Джилл и Дюк вздрогнули и обернулись. «Парни, я позволю вам разобраться с некоторыми проблемами от моего имени! Вперед, Радон!» «Что? Ящерица?» Радун превратился в Радунму и бросился к группе Джуил. Она и ее спутники были собраны в небольшие пары по 2-3 человека, стоя в этом узком проходе. Благодаря блокированию их буквально выталкивали в одном направлении. Воины пытались махать своими мечами, но это оказалась глупая идея. Ответный удар! Арк использовал свой навык, чтобы контратаковать. Группа сразу же получила отдачу в сторону Сапцила, после чего они не удержались и выпали за балкон. Поскольку высота составляла всего лишь 3 уровня, повреждений от падения было немного, однако от их группы послышался весьма громкий звук, из-за чего глаза 200 накуджуков и Тамура сконцентрировались на них. «Кто они?» Лицо Тамура окаменело. «Как смеете вы мешать священному ритуалу? Убейте их! Разорвите их, а потом предоставьте нашему богу в качестве жертв!» Клан накуджуков вскочил с земли и рванул на них. «Чёрт! Все! Бежим! Мы уже окружены! Нет возможности для побега! Чёрт возьми! Мы не можем погибнуть, пока не убьем Арка!» Джуил и ее группа матерились, использовали магию и весь арсенал навыков, чтобы справиться с накуджуками. Таким образом, началась битва между 10 членами гильдии Гермес и целым кланом. А Сапцил, который тоже упал со всеми, погиб почти в самом начале сражения. «Ах, Сапцил!» Буксил включил магический проектор и записывал благородный конец своего товарища. Теперь остался только один из 3 братьев-поросят. Его жертва была необходима, чтобы обмануть Джуил. «Мастер, держите!» Подлетел Дедрик и вернул сапоги. «Хе-хе-хе! Настолько грубые методы как раз вам подходят!» Арк сразу отменил проклятие сапог благодаря очищающему восстановлению. В конечном итоге навык парфюм маны оказался весьма полезным. Если бы только группа преследовала Арка при помощи свитка, он бы не смог провернуть подобный трюк. Благодаря парням из гильдии Гермес, сражение против 200 нокуджуков больше не было нереальным. К счастью, Бона и Лориэта по-прежнему в безопасности. Гуран, Боксил, отправляемся! Арк повел свою группу дальше и спустился к алтарю.